Глава 20. Марьяна. Я согласен. Всего два слова, но они словно крест на моей жизни. Перечеркивают ее крупными, толстыми штрихами. Я стараюсь держать лицо, но не имею права растечься лужей злых слез. Сейчас довольно поздно. Виталий сверяется с часами. Нам с Марьяной нужно обсудить нюансы и подумать, все-таки это довольно серьезный шаг. Мне тоже. Губы Богдана кривятся. Шаг не только серьезный, но затратный. Я позвоню чуть позднее и назову сумму. Идет? Договорились. Расплывается в довольной улыбке мой муж. Согревает талию теплом горячей широкой ладони, но внутри все стынет, как от мороза. Хочется посмотреть на лицо Богдана, но я не позволяю себе эту мгновенную слабость. Зачем? В этом нет смысла. Мужчины играют в свои игры, на кону стоят миллионы и уязвленное самолюбие, и неизвестно, что из них стоит больше. «Все прошло, как по нотам. Малыш, мы справились», — шепчет Виталий на ухо. На парковке он крепко обнимает меня, как в первый год брака, когда мы еще не знали друг друга так, телом к телу. Горячее дыхание оседает на коже влажным паром. Меня передергивает от отвращения. Я выворачиваюсь из рук мужа и залезаю на заднее сиденье его автомобиля. «Не трогай меня, Виталя», — прошу его. «Кажется, мы договаривались об этом». «Иногда ты жуткая стерва», — морщится он. «Что тебе стоит порадоваться и просто обнять меня в ответ?» «Порадуюсь я только тогда, когда увижу своего сына», — выплевываю я. «Увидишь», — коротко обещает Виталий, — «как только Чернов подпишет бумаги». Хочется выйти от беспомощности. Я не хотела принимать участие в театральном представлении Виталия. Ночью мы крупно поссорились. Даже Марина встала и постучала в дверь кабинета, сказав, чтобы мы вели себя потише. Я была готова броситься на мужа, словно гарпия, но Виталий неожиданно мирно предложил отправиться по своим спальням. «Малыш, мы зашли в тупик. Утро вечера мудренее. Поговорим завтра. Идет? Завтра все будет иначе», — пообещал он. На следующий день я отвезла сына в садик. После работы приехала, чтобы забрать его, но воспитательница сказала, что Макса забрал мой муж вместе с бабушкой еще в первой половине дня. «Виталь, почему не предупредил меня, что забрал Макса?» — спросила я, немного злясь. «Я бы не делала крюк, садик мне совсем не по пути. Так надо, жду тебя дома», — ответил муж и отключился. Тревога кольнула сердце, но я усердно отмахивалась от плохих мыслей, но когда я переступила порог дома, то поняла, что слишком тихо. Не слышно ни топота детских ног. Макс всегда выбегал мне навстречу, когда я задерживалась. Ни звука работающего телевизора, ни назидательного голоса Марины. Ничего, только тяжелые, уверенные шаги мужа. «Где Макс? Гуляет с Мариной?» — спросила я у Виталия. «Гуляет», — согласился муж. «Пойдем в кабинет, обсудим условия сделки». «Я не предмет торговли и договора. Сделки, в твоем понимании, не будет. Я поговорю с Богданом». «Сделка состоится, на моих условиях, которые, к слову, выгодны и для тебя. Ведь ты хочешь оставить сына у себя и получить денег на его операцию?» — усмехнулся муж. «Хочешь его увидеть?» «Где Макс?» — похолодев от страха, спросила я. Побежала на второй этаж, заглянула всюду, где любил бывать сынишка. Пусто. Его верхняя одежда, любимый рюкзачок, часть вещей тоже отсутствовали. «Где мой сын?» «Я отправил его вместе с Мариной в санаторий, для здоровья полезно». «В какой?» – выкрикнула я. «Сколько он там пробудет?» «Полторы недели или две. Потом вернется, если его мать будет вести себя благоразумно. Или отправится в гости еще и еще». «Ты чудовище!» «Нет, я просто хочу выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Разлука с сыном покажет тебе, чего ты лишаешься», – спокойно ответил Виталий. Смерил меня внимательным взглядом. «Ты действительно хочешь лишиться всего?» Я села на пол, там, где стояла. Прислонилась спиной к дивану и лениво столкнула туфли с ног. «Каждый получит то, что хочет», — повторил Виталий. «Чернов пошлет тебя», — тусклым голосом ответила я. «Чернов не пошлет меня и тебя не пошлет, если мы зададим тон разговору и будем играть в одной команде». Виталий протянул мне руку, предлагая встать. «Развод», — прочеканила я. «Что?» «Если Чернов согласится на суррогатное материнство, ты получишь свое финансирование. Но сразу после родов я хочу развестись с тобой, и больше ты никогда не увидишь ни меня, ни Макса». «Малыш, засунь свое ласковое обращение куда подальше. Придержи его для любовницы или для женщин, которых ты снимаешь на одну ночь. С этого дня нас не существует как мужа и жены, мы просто партнеры, никакого секса, никакого контакта наедине. «О, ты быстро учишься!» – удивился муж. Замерла в ожидании ответа. В глубине души боялась, что он кинется на меня с кулаками, и продумывала пути для побега. Но спустя несколько минут Виталий выдохнул. «Хорошо, ты была удобной и хорошей женой, но в постели с тобой было скучновато. Ты никогда не была особо умелой. Небольшие потери, которые я смогу компенсировать». «Отлично!» – язвительно отозвалась я. Вот и приплыли, корабль пошел ко дну, и я лишь надеюсь на то, что мне достанется спасательный жилет, чтобы уплыть. Куда? Не знаю. Лишь бы подальше от гибельной воронки, навязанного брака, утягивающего на дно. Потом был ужин. В глубине души я надеялась, что Богдан откажется. Боже, как я ждала, что он пошлет моего мужа и плюнет ему в лицо. Но Чернов согласился. «Недурственно», — довольно заявляет себе под нос муж. Мы сидим на кухне и завтракаем. По привычке я достала тарелку для сынишки, но потом спрятала ее в шкаф. Марина прислала мужу сообщение, что добрались хорошо. Куда, мне не сообщили. «Очень-очень недурственно». Виталий лоснится от удовольствия. Разворачивает телефон в мою сторону. Нули пляшут, как сумасшедшие. «Чернов предложил столько. Честно признаться, я рассчитывал на меньшее и думал, что придется торговаться. Но...» Виталий задумывается. «Если он готов выложить столько, значит, есть смысл требовать больше». «Не лопни, милый. Ты не знаешь Богдана, но я знаю его. Богдан сразу понял, что ты алчный. Он дает тебе больше, чем ты рассчитывал, но если ты захочешь еще больше, можешь остаться ни с чем. Пан или пропал – это все, что ты должен знать о Чернове». Виталий прожевывает кусок яичницы, резко встает, рукой задевает тарелку, она разбивается, пачкая маслом светлый паркет. Желток растекается яркой каплей. «Извини, я не специально», — улыбается муж. «Прибери здесь, а я пойду почитаю договор, что мне прислал Чернов». Через пару часов Виталий появляется в моей спальне. «Ты не пошла на работу», — констатирует он очевидный факт. «Я давно запланировала выходной за свой счет, хотела провести этот день с сыном, как видишь, не задалось». «Человек предполагает, а Бог располагает». Виталий кладет на стол папку. «Это договор. Я его подписал». Виталий постукивает пальцем. «Чернов попросил, чтобы ты привезла этот договор ему. Адрес я скинул тебе сообщением. Богдан ждет тебя вечером в 9:00». Муж выходит. Кипа бумаг кажется закладной на душу у дьявола. Телефон раздражается трелью о новом входящем сообщении. Мне не нужно заглядывать в него, чтобы узнать от кого. Но потом смотрю. Ожидание совпадает с реальностью почти на 100%. Только в реальности все чуточку резче и грязнее. «Жду тебя в 9:00 с договором. Можешь не надевать белье».